рог и буйвол. Его лицу, как бы напоминающему морду тигра, придано свирепое выражение, и один из исследователей предположил, что оно изначально не было задумано как человеческое. Справа и слева от головы Шивы видны небольшие выступы. Они изображают два или три лица. Несомненно, рогатое божество имеет много общего с Шивой, позднейшего индуизма. Действительно, на многих изображениях у Шивы несколько лиц и четыре руки. В руках он держит трезубец, маленький барабан в форме песочных часов, боевой топор или дубинку с черепом, у основания лук, антилопу и так далее. Посреди лба Шивы находится третий глаз, который появился у него, когда Парвати, жена Шивы, подойдя к нему сзади, закрыла ладонями два других глаза. А еще у Шивы много имен. Угра, Яростный, Шамбху, Милостивый, Гириша, Властитель гор, Джатадкара, Носящий копну волос, Нилакханха, Синий шеи, около тысячи имен. Еще больше обликов, с которыми связано множество мифов, нашедших свое воплощение в многочисленных изображениях Шивы в камне и металле. Начиная с X-XI веков, образ Шивы по смыслу и по форме стал трактоваться совершенно иначе. Теперь среди изображений божества основное место отводится танцующему Шиве, Шива Натараджи. Уникальная статуя Шивы Натараджи была найдена во время археологических раскопок, проводившихся неподалеку от храмового комплекса Шиварампуром, сооруженного около 1200 года. Найденное бронзовое изваяние Шивы хорошо сохранилось, и поэтому на несколько дней было выставлено в храме для всеобщего обозрения. А потом оно должно было перейти в руки реставраторов. Несколько дней, с утра и до самой темноты, около храма в буквальном смысле не было свободного места. Толпились местные жители, иностранные туристы. Бойко сновали между ними мелкие торговцы, кормившиеся с продажи прохладительных напитков. У входа в храм индийцы снимали обувь и босиком вступали на чистейший мраморный пол. В круглом зале храма находится главный предмет культа Шивы — лингам, вокруг которого проводится ритуал заимствования людьми божественной силы, способствующей здоровью, работоспособному долголетию и продолжению рода. Лингам — цилиндрический кусок темного мрамора, был вертикально установлен на горизонтальной плите замысловатой конфигурации. Сверху над лингамом, тоненькой прерывающейся струйкой, чуть ли не по капле стекает вода. Омывая лингам, она по узкому желобку собирается в небольшом углублении в мраморном полу. Возле лингама обычно сидит бритоголовый жрец в белых одеждах. Его обнаженный торс через плечо перепоясан толстым витым шнуром. Это знак принадлежности касте брахманов. На лбу жреца белой краской нанесено несколько полосок. Мужчины и женщины с детьми в благоговейном молчании дожидаются своей очереди к жрецу. А вот жрец приближается к мужчине, который сложил руки в традиционном приветствии. Он протянул священнослужителю гирлянду белых пахучих цветов, а затем зачерпнул ладонью воду, отхлебнул и провел мокрой рукой по своему лицу и шее. Выставленная в храме статуя Шивы Натараджи имеет высоту 110 сантиметров. Почти нетронутая временем находка нуждалась лишь в незначительной реставрации, и в этом, кроме всего прочего, заключалась ее особая ценность. Найденные до тех пор изображения Шивы представляли его обычно сидящим в позе лотоса, погруженным в созерцание. Эта бронзовая статуэтка представляла вариант танцующего Шивы, который исполняет священный танец, воплощающий космическую энергию. Индуисты верят, что когда Шива танцует, мир погружается в хаос, а звезды беспорядочно падают на землю. Во время магического танца Шива сначала в буйном порыве разрушает Вселенную, а потом столь же энергично восстанавливает ее. В то время как руки Шивы находятся в неистовом движении, а лента развивается по ветру, выражение его лица благостно, так как он находится в состоянии нирваны. Изображение Шивы Натараджи — это передача одной из поз оргиастического танца тандава, танца экстаза, а всего Шива исполняет 108 видов танца. Шива изображается с приподнятой правой ногой. Две пары его рук и тела находятся в сложном ритмическом взаимодействии. Поза танцующего Шивы традиционна, и в основном образ этот оставался неизменным в течение нескольких веков, пока сохранялось производство металлических статуэток. Небольшие вариации встречались лишь в деталях и атрибутах различных произведений. Танец Шивы Натараджи означает движение Вселенной. Поза равновесия в танце, гениально выраженная древним мастером, символизирует вечность и незыблемость этого космического процесса. Развивающиеся по обе стороны головы Шивы пряди волос указывают на излучение божественной энергии. Ногой Шива попирает распростертого карлика, демона Апасмару. Некоторые исследователи видят в карлике врага Шивы Миялаку, которая олицетворяет силы зла и неведения, навлекаемые иллюзии, в то время как Шива считается еще и царем знаний. С вдохновленным мастерством древнеиндийский скульптор придал изящество, красоту и жизненную силу Шиве Натараджи, этому наиболее символическому и строго канонизированному изображению верховного индийского божества. Но из реставрационной мастерской статуя Шивы не вернулась. В тяжелом ящике ее везли на джипе, а на ее место была положена кукла-копия. Хоть и прекрасно сделанная, но копия. А настоящий Шива Натараджа сейчас находится в музее Жене в Париже. Святая плащаница Христова. В наше рациональное время мир залит равнодушием к вере Христовой. И несмотря на то, что положение начинает заметно изменяться к лучшему, во многом еще царят безверие, безбожие и атеизм. Однако в напоминание верующим, в утверждение колеблющимся, существует документ особой силы и значения. Это плащаница, которой Иосиф Аримафейский и Никодим при погребении обвили тело Иисуса Христа перед положением его в гроб, величайший святынь всего христианского мира. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Самые ранние сказания о святой плащанице относятся к VII веку. В записях того времени говорится о полотне, покрывавшем пречистое тело Спасителя, на котором осталось его изображение. Первое время, пока было гонение на христиан, святая плащаница Христова сохранялась верующими в тайне. Когда же гонения эти прекратились, плащаница хранилась у византийских императоров, в императорской часовне при храме Влахернской Богоматери. Они ревностно охраняли ее и долгое время не показывали народу. Впоследствии плащаницу стали выносить из храма, развертывать, и народ приходил поклоняться святыне, на которой ясно можно было видеть лик Господень. Однако возникают еще вопросы о том, где же хранилась плащаница до того, как она попала в Константинополь. Евангелисты повествуют, что пелена, которой было обвито тело Иисуса Христа, по его погребении лежала на полу погребальной пещеры. Первыми ее увидели ученики его, Иоанн и Петр, и жены мироносицы. По преданию, плащаница хранилась сначала у святого апостола Петра, а потом передавалась от ученика к ученику. В сочинениях до Константинопольской эпохи она практически не упоминается. Это была великая святыня, и сведения о ней могли бы послужить поводом для ее поисков языческими властями. Сообщения о плащанице стали поступать после торжества христианства при императоре Константине. Известно, что именно святая Пульхерия, сестра императора Феодосия VI, поместила плащаницу в базилику Пресвятой Богородицы во Влахерне. В 640 году епископ Гальский Арнульф, описывая свое паломничество в Иерусалим, упоминает о святой плащанице и указывает ее точные размеры. Перенесение плащаницы из Константинополя в Иерусалим связано, вероятно, с развитием Византии, богоборчества и опасностью уничтожения этой святыни. Роберт де Клари, летописец четвертого крестового похода, писал, что во время разгрома Византии плащаница исчезла так, что никто не знал, что с ней сталось. Другой хронист, граф Риант, рассказывал, что во время разграбления Константинополя Влахернская капелла не была тронута крестоносцами. Епископу Гарнье де Тренелю, который находился при их войске, было поручено охранять все реликвии императорской капеллы. Но епископ вскоре умер, оставив после себя список охраняемых им предметов, в котором святая плащаница не упоминается. Многие из перечисленных в списке предметов были отправлены им в Европу, но плащаницы среди них не было, как не было и сведений о том, куда она делась. Впоследствии исследователи высказывали предположение, что епископ оставил плащаницу у себя как самую главную из веренных ему святынь. Может быть, он сам хотел привести ее в родной город Труа, но смерть помешала ему осуществить это намерение. А может быть, он завещал кому-нибудь из главных рыцарей отвезти плащаницу в Шампань. Однако с тех пор исторических сведений о том, где и у кого находилась эта святыня, нет. Но вот в 1353 году граф Жофруа де Шарни I принес в дар аббатству, которое он основал в Листруа, плащаницу, как подлинное полотно, которым было обвито тело Иисуса Христа при снятии его с креста и при погребении. Точных сведений, откуда де Шарни получил плащаницу, нет. Известно только, что она с незапамятных времен находилась в его родовом замке и будто бы досталась предку де Шарни, как военная добыча с востока. Слух о чудесной плащанице быстро распространился среди народа, и толпы богомольцев стекались в Труа на поклонение святыне. Однако епископ Пуатье быстро прекратил это паломничество, так как сам не верил в подлинность плащаницы и считал изображенный на ней лик Спасителя делом рук плохого живописца. Вскоре плащаницу вернули графу де Шарни, и он хранил ее у себя. Однако здесь следует вспомнить об особой ценности сообщений Николая Мазарита, спасшего святую плащаницу от огня еще в 1201 году. Похоронные ризы Христа, они из полотна, еще благоухают помазанием. Они воспротивились разложению потому, что закрывали и одевали нагое, мирой осыпанное тело бесконечного в смерти. Николая Мазарита поразило то, что Иисус Христос на плащанице совершенно ногой, а такой вольности не мог себе позволить никакой христианский художник. Поклонение плащанице возобновилось в 1389 году, но Петр Дарси, новый епископ Труа, тоже не хотел верить в подлинность святыни. Чтобы покончить с этим спорным вопросом, он отправил римскому папе Клименту VII послание, в котором и изложил свои выводы о неподлинности плащаницы. К посланию епископ приложил вымышленное письмо, якобы найденное им, в котором какой-то неизвестный живописец признается, будто это он нарисовал плащаницу. Папа благосклонно отнесся к этому посланию и своей буллой приказал считать плащаницу простой живописью. Святыня вновь возвратилась в замок Шарни, а в 1452 году Маргарита де Шарни, одна из наследниц графа, подарила плащаницу своей подруге, герцогине Савойской. Людовика I Савойский, супруг герцогини, построил в городе Шамбери прекрасную капеллу для драгоценной реликвии, куда ее торжественно внесли в 1502 году. Однако случившийся через год пожар едва не уничтожил часть капеллы. Плащаница чуть было не погибла, но самого изображения огонь не коснулся. Только на согнутых краях остались следы. На прожженные места потом были положены шелковые заплаты, а еще через два года для большей прочности края плащаницы были окаймлены особой тканью. Многие плащаницы и до этого показывались в разных городах, но массовым сознанием только это принималось за подлинную. Она трижды горела и чудом сохранялась. Чтобы очистить от копоти после пожаров и убедиться в ее ненарисованности, плащаницу несколько раз стирали, а варили в масле, но изображение оставалось. А в 1578 году Карл Барромено, престарелый епископ Милана, пошел пешком в Шамбери на поклонение святой плащанице. Чтобы избавить старца от перехода через зимние Альпы, плащаницу вынесли ему навстречу. Встреча эта произошла в Турине, в соборе святого Иоанна Крестителя, где плащаница хранится и до настоящего времени. Она была сложена и помещена в металлический ларец с несколькими замками, ключи от которых имелись только у папы Римского, принца Савойского и архиепископа Туринского. Плащаница представляет собой тонкое льняное полотно длиной 4 метра 36 сантиметров и шириной 1 метр 10 сантиметров, тканное зигзагом 3 на 1. Такие ткани изготавливали на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, отчего их стали называть дамасскими. Во II-I веках до н.э. В более ранние и поздние времена такие ткани, стоившие очень дорого, неизвестны. Кроме льна, в составе ткани ученые обнаружили несколько волокон хлопка, преднеазиатского вида. В пользу древнего возраста плащаницы свидетельствуют и отпечатки монет, которыми были покрыты глаза Иисуса Христа. Лепта Пилата – очень редкая монета. Она очеканилась только около 30-го года нашей эры. Надпись на ней «Император Тиберий» сделана с ошибкой. Монеты с такой ошибкой не были известны нумизматам до публикации фотографии плащаницы. Да и после этого в разных коллекциях было обнаружено всего 5 подобных монет. На пожелтевшей от времени поверхности плащаницы видны коричневые и красновато-багровые пятна, своим расположением создающие форму человеческого тела спереди и сзади. Лик Спасителя приходится на половину всей длины плащаницы, а грудь и другие части тела лицевой стороны продолжаются до конца одной ее половины. Спинная сторона, начиная от затылка, занимает другую половину, и притом в таком соотношении к лицевому изображению, какое могло получиться только при условии, что погребаемый, будучи положен на спину, по одной длине плащаницы, затем другой ее половиной был покрыт через голову по длине всего тела.